и взывал к высокопоставленным влиятельным лицам о поддержке своих ходатайств. Через несколько лет ему было разрешено вернуться в европейскую Россию, но не в столице, и он прожил последние годы своей жизни в царском селе. Но и в Сибири он умел создать себе исключительное среди ссыльных положение. На эту мысль наводит статья товарища прокурора одного из прикамских окружных судов, господина И.М., «Миллионер в ссылке», помещенная в декабрьской книжке «Недели» за 1897 год. В ней подробно описывается ряд отступлений от устава ссыльных в пользу Овсянникова, с которыми тщетно боролся товарищ прокурора, и почин которых принадлежал приказчику или какому-то родственнику ссылаемого, тратившему, по слухам, большие суммы для доставления ему всевозможных облегчений и удобств. Нет основания предполагать, что родственники Овсянникова, участливо заботясь о нем в пути, могли отставить его на произвол судьбы и вместе с ссылки. Это дело было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела верить, чтобы 12-кратный Свёльфахе, миллионер Овсянников, мог быть арестован. А если бы это и случилось, то выражал уверенность, что на днях станет известным, что 11-кратный Эльфахе, миллионер Овсянников, выпущен на свободу. Мне вспоминается, как была поражена привезенная из Москвы для следственных действий знаменитая игуменья Митрофания, когда при ней привели в обширную камеру Кнерима, не менее, хотя и в другом роде, знаменитого Овсянникова. Взглянув друг на друга и озираясь на свое еще недавнее прошлое, они могли воскликнуть: «Пан умер! Великий пан умер!» Игорный дом Калемина. В начале марта 1874 года в одной из второстепенных и давно уже не существующих петербургских газет появилась передовая статья на тему о безнравственных проявлениях общественной жизни в Петербурге. В ней говорилось главным образом о развитии в Петербурге азартной игры, в роскошные приюты, для которой заманивалась светская молодежь, разоряемая и обираемая самым бессовестным образом. «Игорные дома процветают в столице», — говорилось в статье, «и безопасно раскинули свои сети чуть не на всех перекрестках главных улиц. Мы могли бы указать не меньше, как на десяток таких полезных заведений. А между тем наш прокурорский надзор не только бездействует, но и поощряет этим бездействием дальнейшее развитие и распространение этих ядовитых грибов современной и, к сожалению, по-видимому, совершенно безопасной предприимчивости. Следовало бы прокурорскому надзору не быть слепым и глухим по отношению к такому явлению, которое все видят и о котором все слышат», и так далее. Обвинительный характер этой статьи и указание на существование ряда игорных домов побудили меня поручить секретарю при прокуроре окружного суда Масленникову посетить редакцию газеты и спросить, обладает ли она фактическим материалом в подтверждение сообщенных ею данных, и не пожелает ли она поделиться последними с прокурорским надзором, который она так изобличает в бездействии. Ответ был дан очень неопределенный. Но дня через два мне подали в моей камере карточку ответственного редактора газеты. Ни в манере этого господина выражаться, ни в его внешних приемах не было ничего, что давало бы повод видеть в нем журналиста по призванию или по долголетней профессии. С первых же его слов я увидел, что это человек чуждый литературе и ее истинным интересам, и примазавшийся к ней из личных расчетов или, быть может, нанятый в качестве штро-редактора, подставного ответственного редактора, для ответа по искам о клевете и диффамации в печати. Впадая то в таинственный, то в фамильярный тон, поглядывая на меня с беспокойной ласковостью взгляда, он поведал мне, что сведения об игорных домах составляют секрет редакции. «Таким образом, — сказал я ему, — вы обвиняете прокуратуру в бездействии и призываете ее к исполнению своего долга, и в то же время отказываете ей в необходимых